Глава 59. Яна. Мне кажется, время здесь остановилось, но потеряться в пространстве не дает осознания, что на Артуре нет трусов. Это обстоятельство слишком настоящее, слишком ощутимое и реальное, чтобы заставить душу прилипнуть к телу, а не парить где-то там, за горизонтом. Мне хочется быть здесь и сейчас на полную катушку, чтобы чувствовать Палачева еще острее. Он медленно кружит нас вокруг своей оси, а я напрягаю бедра, сильнее сжимая его торс. Теперь я имею полное представление о том, как он выглядит без одежды, и это зрелище отныне отчеканено в подсознании. Я ловлю его губы, а пальцы Артура впиваются в мою спину и оставляют на коже невидимые дорожки, когда он ведет вниз рукой. Каким бы жадным ни было это прикосновение, я чувствую, что он себя будто под контролем держит. Отвечает на поцелуй, но так, словно поддержит любую мою инициативу, а свою заставляет молчать. Я привыкла видеть его другим и знаю, что он другой. Быть ведомым не в его натуре. Именно поэтому такая осторожность неимоверно встряхивает мои гормоны. Я чувствую, как его кожа покрывается мурашками, и готова поклясться, что так он реагирует на мои собственные. Они разбегаются по телу в ответ на тесный контакт моих напряженных сосков с его грудью. И я уже не сомневаюсь, что влага у меня в трусах — это не только морская вода. Он может быть каким угодно осторожным, но его тело стремится за моим, как приклеенное, когда выгибаюсь и подставляю его губам шею. Оно преследует меня, и между нами ни единого просвета, будто, если бы мог, Палач взял бы меня прямо здесь, в воде. Ах, выдыхаю я в ответ на горячий плен его рта, в который попал мой сосок. Порыв ветра заставляет меня поежиться, даже несмотря на ласкающую теплоту. «Давай на берег», — велит Артур хрипло, вскинув голову. В ответ я давлю на его плечи, заставляю уйти под воду. Смеюсь, борясь с убегающим из-под ног дном и пытаясь выбраться из воды. Как бы ни старалась, сделать это изящно просто невозможно. Галька больно впивается в пятки, и с визгом я падаю на колени, а накатившая волна выбрасывает меня на берег. Палач стоит на ногах гораздо увереннее, но матерится и пару раз теряет равновесие. Отодвинув коробку спицы, я падаю на плед и не могу оторвать глаз от очертаний мужского тела, особенно от того, насколько оно возбуждено. Я не знаю, может ли эта штука стать еще больше. Если да, то не представляю, каким чудом смогла это пережить. «Надень». Он сует мне под нос свою рубашку. Расправив, набрасываю ее на плечи и стаскиваю из себя мокрое белье, пока Артур, сверкая накачанной задницей, натягивает на себя трусы, а потом быстро запрыгивает в брюки. Снова матерится, оставляя их расстегнутыми. Запустив в волосы руки, смотрит на меня сверху вниз. Осматривает пляж, крутя по сторонам головой, но вокруг, как и прежде, ни души. Подобрав под себя ноги, я позволяю рубашке упасть с одного плеча, и это выглядит именно так, как выглядит. Это приглашение. И я жду ответа на него с замиранием сердца. Артур оценивает и не торопится, чем еще сильнее разгоняет мой пульс. Я начинаю дрожать до того, как он усаживается напротив. «Рубашка теперь вся мокрая», — говорю я, глядя в его лицо. «Хрен с ней», — отзывается Палачев. Подняв руку, он костяшками ведет по моей шее вниз. По груди задевая чувствительный сосок, я накрываю его кулак ладонью, ловлю его, заставляя остановиться, раскрыть. Сглотнув, я заставляю накрыть свою грудь целиком. Он прожигает меня взглядом, пока мягко сжимает, взвешивает. Откинув голову, я издаю стон, а бедра и лозят по пледу, но прежде чем губы Палача окажутся где-нибудь на моем теле, подаюсь вперед и целую его первое. Подбородок, шею, ключицу, толкаю его плечи, заставляя лечь, и перебрасываю через его живот ногу. Усаживаюсь на его каменный пах, и тело не спрашивает разрешения, принимаясь на нем раскачиваться. Артур выбрасывает вверх бедра и как тисками сжимает мои. От звездной вспышки в глазах я кусаю каменную мышцу на его груди, целую и снова кусаю, понятия не имея, что ему нравится, а что нет. Но в этом водовороте ощущений я действую инстинктивно. Под моими губами кубики его пресса, дорожка коротких волосков под пупком. Приподнявшись на локтях, он наблюдает за тем, как я стекаю по его телу и как через трусы ладонью накрываю член. Я слышу, как Палач сглатывает. Возможно, мне только кажется, что слышу, но точно вижу. Его кадык дергается, как и каменная длина под моей ладонью, и весь он сейчас похож на натянутую пружину. «Расслабься», — говорю я сипло. «Это командная игра». Его губы складываются в кривоватую улыбку, ведь даже такой взведенный, он узнает свои собственные слова. Я тоже отлично помню все, что когда-нибудь он говорил мне. В гневе или нет, неважно. «Я просто боюсь подохнуть, если ты вдруг передумаешь», — хрипит он. «Такими вещами разве шутят?» «Поверь, всякое бывает». «Я не хочу, чтобы ты умирал». «Это радует». Я заставляю его замолчать, начиная стягивать брюки вместе с трусами. Артур приподнимает бедра, помогая. Плюнув на стеснение, пялюсь на зажатую в моей ладони штуковину, а мозги фиксируют все — размер, текстуру нежной кожи, твердость и температуру. От этого всего моя ладонь плавится, между ног тянет. В ответ на стон Палачева тоже. Я уверена, что все делаю неправильно, но он не жалуется, только громко дышит, пока знакомлюсь с его вкусом. Языком, губами, пробую и глотаю, стесняясь от того, сколько моей слюны на его члене остается. Не знаю, в какой момент его рука присоединяется к моей. Он сжимает мошонку, и эта откровенность ударяет в голову, как текила. Я становлюсь голоднее, несмотря на то, что челюсть сводит, а Артур со стоном роняет на плед голову. В слепом порыве я снова усаживаюсь на его бедра, и он лучше меня знает, что вот так просто пустить его в свое тело я не могу. Секунда, и уверенные сильные пальцы оказываются у меня между ног, во мне. Давят, растягивают, заставляют на них скакать. Он садится. Обняв за шею, я поцелуями выманиваю у него вторжение, которого так хочется, и получаю желаемое, когда Артур толкает мои бедра вниз, заставляя опуститься на член, который придерживает для меня рукой. Ничего, кроме стонов, я издать не способна, а его стоны подстегивают меня торопиться, спешить, двигаться не впопад, пытаться подладиться под его размер. Но руки на моих бедрах подавляют эту пляску и с нажимом задают темп. Я начинаю чувствовать его по-настоящему, не только внутри, но и снаружи. Его дыхание, напряжение, резкие толчки, когда он теряет контроль, хоть и старается быть нежным. Это слишком глубоко и тесно, чтобы сейчас я могла думать о нежности, только о грёбаной физиологии. От оргазма на ногах сводит мышцы, тело выгибается дугой, и я не улетаю в стратосферу только потому, что к земле меня тянут сильные руки и голос, который с нажимом произносит в ухо. «Я тебя люблю, Волга».